рутина у реки твоей на пути. Ищу причины остаться здесь и ищу причины уйти. Но как в тебе я убить посмею без края веру в любовь? Ну кто тебе я? Страсть, слезы, Бог, боль. Окей, я просто исчезну, хочешь, а хочешь, буду звонить. Канаты рвутся, а между нами и вовсе тонкая нить. Она с тобою не снимут фильма в моем мобильном гудке твоей тоски. Не сходи с ума, не жалей ни о чем. Ведь ты мне все простишь потом. Сходи с ума, не жалей ни о чем. Ведь ты мне все простишь потом. Уйти вернуться и так по кругу, вино и чувства верны. И ты простила, и ты готова со мной достать до луны. Но как теперь я сказать сумею, едва ли это любовь? Зачем тебе я? Где я, с кем я, слезы, боль? Окей, сегодня останусь, хочешь, а хочешь, я пропаду. Жалеешь после, но поздно, просто у сердца на поводу. Она с тобою не снимут фильма, едва ли это любовь. Я был с тобой. Не сходи с ума, не жалей ни о чем. Ведь ты мне все простишь потом. Сходи с ума, не жалей ни о чем. Ведь ты мне все простишь потом. Не жги мосты, солнце, ведь ты все равно вернешься на небосклоне. Луна рассыпала звезды, но слишком поздно, у нас все так серьезно. Ты не жди меня назад, не мои слезно, можно понять, хотя трудно принять. Да я смог изменять, мне пришлось выбирать, не хочу тебе врать, мне сложно. Остановись, не перебивай, дай рассказать. И вот опять и опять плейбеки из телека, словно на повторе новая истерика. Доплыть бы мне до берега, но корпус Титаника налетел на айсберг и началась паника. Обратная динамика тащит меня ко дну. Захлебнувшись в аргументах, я тону, ощущая глубину. Мало-помалу чувствую, что там внизу будет новое начало. Не сходи с ума, не жалей ни о чем. Ведь ты мне все простишь потом. Не сходи с ума, не жалей ни о чем. Ведь ты мне все простишь потом. Не сходи с ума, не жалей ни о чем. Ведь ты мне все простишь потом. Не сходи с ума.